Олег Николаевич Бубило, «Душа крючкотвора», фанфик, пролог, Артур Самуилович Каганович, профессор, лектор юридической кафедры крупного университета, заслуженный деятель науки и известнейший специалист по римскому частному праву, имеющий на своем счету немало публикаций в зарубежных журналах, поздней ночью возвращался к себе домой. На улице было прохладно, и хотя до наступления зимы остался еще месяц, мороз ощутимо пощипывал крючковатый нос профессора. Однако Артур Самуилович не обращал внимания на холод, довольно улыбаясь и бережно сжимая под мышкой бумажный пакет с тяжелым книжным томом. Его душа пела и плясала, сегодня коллекция, которую начал собирать еще дед Артура, пополнится одним крайне занятным экземпляром. Книгой-загадкой, буквально пару минут назад приобретенной у знакомого букиниста за сущие копейки. Все, кто был знаком с Артуром Самуиловичем, знали, что в своей жизни профессор любил только две вещи – книги и свою старенькую маму. Да, Каганович был заядлым библиофилом. Он обожал бродить по букинистическим магазинам и антикварным лавкам, с упорством шахтера рылся в грудах макулатуры на городских барахолках, порой находя там довольно ценные раритеты. Их коллекционер очищал, приводил в порядок, при необходимости снабжал новым переплетом, а затем долго и с наслаждением, сидя в мягком кресле, вдыхал чудесные запахи старой бумаги и кожи, пыли и переплетного клея, нежно поглаживал пожелтевшие страницы, вчитываясь в ровные строчки древних текстов. Ведь под каждой невзрачной обложкой скрывались знания, бесподобные в своей красоте и неповторимости. И Артур Самуилович был готов поклясться, что каждая книга в его коллекции обладала собственным характером, собственной душой. О каждом экземпляре профессор мог рассказать целую историю, где и при каких обстоятельствах он познакомился с данной книгой, как она выглядела в начале и какой стала после реставрации, чем запомнилась и какие интересные сведения в себе хранит. Знакомые втихомолку посмеивались над увлечением профессора, иные даже крутили пальцем у виска, узнав, какую сумму Каганович выложил за очередную потрепанную книженцию. Советовали перестать маяться дурью и хотя бы семьей обзавестись. 40 лет человеку, а он до сих пор в холостяках ходит. Однако Артур Самуилович не обращал на советчиков никакого внимания. Он давно понял, что простым смертным не понять всю ту прелесть общения с наследием древних времен, не познать таинство прикосновения к истории и не ощутить восторг от познания чего-то нового. Профессор мечтательно вздохнул и ускорил шаг, желая поскорее приступить к изучению странной книги. Покупка Артура Самуиловича действительно была очень необычной. Ответив на поздний звонок, библиофил был чрезвычайно заинтригован рассказом приятеля о попавшей к нему в руки книге на неизвестном языке. Такие находки были крайне редки, поэтому неудивительно, что уже через полчаса профессор сидел за столом букиниста и листал пожелтевшие страницы пергамента очень древнего на вид тома. Текст в книге, обернутый в кожу и снабженный медными уголками, был явно написан от руки, буквы и слова очень напоминали латынь, которой Каганович владел в совершенстве. Однако прочитать что-либо не удавалось, как только профессор сосредотачивался на тексте, начиналась натуральная чертовщина. Коллекционеру казалось, что буквы шевелятся. Они двигались, менялись местами, стыдливо прятались за своими товарками, а то и вовсе пропадали из вида. Если же Артур Самуилович продолжал упорствовать и не отводил взгляда от страницы, целые строчки пускались в пляс. Они выгибались дугой, извивались, словно маленькие змейки, сворачивались в клубок, заползали за край листа. Спустя полминуты такого мельтешения у профессора начинало резать глаза, и возникала сильная головная боль. Что удивительно, приятель-букинист никакой свистопляски на страницах книги не видел. Он спокойно глядел на текст и признавал, что тот очень напоминает латынь, но при этом не мог опознать ни слова, хотя тоже был знаком не понаслышке с мертвым языком. А после рассказа о своевольничающих строчках с усмешкой поинтересовался у своего постоянного клиента, не пил ли тот перед встречей. Много денег зашифрованная книга, пусть и очень древняя на вид, принести не могла, и хозяин согласился уступить ее профессору по цене оригинального сувенира. Каганович был рад, планируя дома изучить фолиант с помощью современных методов фотосъемки и разгадать его загадку. Библиофил не разделял мнение приятеля о том, что книга является шуткой, и надеялся подобрать ключик к содержащейся в ней информации. Интересно, а если оптический обман, вызывающий искажение восприятия, сохранится на копиях, тогда придется разделять каждую страницу на фрагменты и изучать их по отдельности. Погруженный в свои мысли, оказавшийся на перекрестке Артур Самуилович забыл посмотреть по сторонам. Зачем, если профессору все равно горел зеленый, а в это же время по проспекту мчалась одинокая черная «Волга». Плохое освещение и невнимательность, помноженная на сильную усталость, привела к тому, что водитель, решивший сэкономить время и проехать на запрещающий сигнал светофора, не заметил фигуру в темном плаще. Удар был страшен. Профессора отбросило на добрый десяток метров. Лежа на тротуаре изломанной куклой, Артур Самуилович пытался справиться с захлестывающей разум болью. Где-то вдалеке, краешком сознания мужчина услышал визг тормозов, потом вдохновенный мат и шум отъезжающей машины. Кое-как разогнав мутную пелену перед глазами, профессор со стоном приподнял разбитую голову и огляделся в поисках своей книги. Выскочившая при падении из пакета пропажа обнаружилась под кустом. Библиофил попытался встать, но обнаружил, что совсем не чувствует ног. И тогда он упрямо пополз на подгибающихся руках к древнему фолианту, слыша, как кто-то истерично требует позвонить в скорую. Всего пара секунд потребовалось коллекционеру, чтобы добраться до своей собственности. Лежа на боку, он прижал том к соднившей груди и внезапно ощутил, что начинает задыхаться. Судорожные попытки глотнуть кислорода привели к тому, что изо рта Артура Самуиловича хлынула кровь. «Ну вот, книгу запачкал», — угасающим сознанием грустно подумал профессор. Глаза библиофила закрылись. Он уже не видел, как попавшая на древний фолиант кровь стремительно впитывается пожелтевшим пергаментом, как книга начинает испускать неяркое свечение, а потом с хлопком исчезает, прихватив с собой нечто очень важное. Врачам скорой, прибывшим на место происшествия спустя четверть часа, оставалось лишь констатировать смерть заслуженного деятеля науки. А в это же самое время в корзинке, сиротливо стоявшей на крыльце английского коттеджа, проснулся ребенок. Вдохнул полной грудью, посмотрел на свои скрюченные от ноябрьского морозца пальцы, устало выдохнул и снова провалился в сон, будучи измотанным долгим путешествием. Глава 1. Гарри Поттер был очень необычным ребенком, это могли подтвердить все обитатели Тисовой. Тихий, спокойный, не по годам умный мальчик не носился по улице вместе со своими сверстниками, не устраивал шалости, терроризируя соседей, а предпочитал проводить время за книгами. Печатное слово с самого детства стало страстью Гарри. Причем специально читать мальчика никто не учил. Где-то в трехлетнем возрасте, взяв дядину газету, маленький вундеркинд вдруг осознал, что буквы на ней автоматически складываются в слова, значение которых ему было прекрасно известно. С той поры мальчик читал все, что попадало в его поле зрения. Женские романы, поваренную книгу, свод законов Британии, шедевры классической литературы. Библиотека Дурсли была небольшой, поэтому пища для ума быстро кончилась. А в ответ на просьбу купить ему что-нибудь новое Гарри получил гневную отповедь тети. Мол, они с Вернаном и так заботятся о подкидыше, обеспечивают его едой, одеждой и крышей над головой. И пусть эта крыша является потолком чулана, мальчик должен радоваться, что его не сдали в приют, а не требовать от родственников удовлетворения его капризов. Мистер Дурсли разделял мнение жены. Он заявил, что раз у Гарри слишком много свободного времени, которое тот тратит безо всякой пользы, то пусть лучше работает по дому. И с тех пор Поттер без особого желания учился кулинарному искусству, постигал мастерство садовода-декоратора, а также понял, что поддерживать чистоту в огромном доме – задача не из легких. Мальчик смирился со своим положением. Он и сам понимал, что является нахлебником, лишней статьей расходов в бюджете семьи Дурсли, которым до миллионеров было далеко. Гарри безропотно принимал тот факт, что вся любовь и забота достаются его кузену Дадли. Еще бы, он же родной сын Петунии и Вернона, а не отпрыск разбившихся в аварии алкоголиков. Также мальчика не особенно расстраивала работа, которой его нагружала тетушка. Кто знает, что в жизни пригодится. И пусть Поттер собирался стать адвокатом, умение вкусно готовить ему точно не помешает. Да-да, как это ни странно, мальчик уже определился со своей будущей карьерой. Давным-давно, держа в руках свод законов и вчитываясь в сухие строчки положений, рождающих в его душе ощущение восторга и вызывающих чувство дежавю, Гарри твердо решил, что станет юристом. Хотя, вполне возможно, эта идея пришла к нему после просмотра сериала о женщине-судье, очень любимого тетушкой Петунией. Но разве это важно? Юный гений понимал, для того, чтобы добиться успеха в адвокатской практике, нужно иметь хорошее образование, а потому жадно поглощал любую доступную информацию на юридическую тематику, зачитывал до дыр колонку криминальной хроники в газетах, смотрел новости по телевизору, выменивал на конфеты у Пирса Палкиса старые выпуски юридического вестника, выписываемого его отцом, и вскоре это ему очень пригодилось. Дядя мальчика, Вернан Дурсль, являлся владельцем небольшой фирмы по производству дрелей, носившей гордое название «Граннингс». Особого дохода его детище не приносило, поэтому Вернан бульдожьей хваткой вцепился в контракт, который ему предложили французские подрядчики. Европейцы ценили английское качество и надежность, а потому планировали закупить у Вернана крупную партию товара, которая будет использована в строительстве. Перспективы это сулило самые радужные. Тогда Дурсль сбился с ног, оббегав весь Лондон в поисках юриста, знакомого и с английским, и с французским законодательством. А после за ужином жаловался жене, что такие специалисты – большая редкость, чем эти негодяи без зазрения совести пользуются, заламывая непомерную цену за свои услуги. Каким же было удивление Вернана, когда его племянник, загибая пальцы на руках, подробно объяснил, чем на континенте отличается выполнение работ от оказания услуг. Разумеется, словам Гарри Дурсль не поверил и даже поднял мальчика на смех, начитался где-то глупостей, а теперь пытается выдать себя за умного, не на того напал. Однако когда владельцу Граннингса эти же слова повторили в дорогущей юридической конторе столицы, Вернан поразмыслил и решил поговорить с племянником. Поттер оказался упрямым. Бесплатные консультации он дяде оказывать не соглашался. «Неблагодарный мальчишка», — ревел Дурсль, лицо которого наливалось кровью. «Мы разрешаем тебе жить в нашем доме, поим, кормим, одеваем, а ты», спокойно поправив очки велосипеды, Гарри возразил. «Я видел документы на опекунство, где стояла ваша подпись, подтверждающая согласие на получение вашей женой прав опекуна. А согласно закону об опеке 73-го года, опекаемый обязан проживать совместно с опекуном. При этом последний должен обеспечивать подопечного всем необходимым, в том числе предусмотренным в акте о детях от 80-го года образованием. Также осмелюсь напомнить вам, что недостигшие совершеннолетия лица находятся под защитой Международной декларации по правам ребенка, которая предусматривает защиту детей от жестокости и различных форм злоупотреблений. А поскольку ни в одном правовом акте не сказано, что опекаемый обязан работать в саду и выполнять другую работу по дому, я вполне могу инициировать судебное разбирательство по факту недобросовестного выполнения обязанностей опекунами и эксплуатации детского труда. Так что, дядя, вы согласны на переговоры?» Услышав это заявление, Вернан несколько минут удивленно хлопал глазами, но потом все же справился с гневом и осведомился, чего желает мальчик за свои услуги. Требования Гарри не выходили за пределы разумного: своя комната, книги на юридическую и общеобразовательную тематику, а также освобождение от изнурительной работы по дому, отнимающей все свободное время. Поразмыслив, мистер Дурсль решил согласиться и не прогадал, заполучив в свою фирму хваткого юриста, который в рекордные сроки провел анализ договоров Граннингс и даже выдал стратегию развития, благодаря которой Вернану удалось заключить несколько очень выгодных контрактов и расширить свое дело, выкупив по бросовой цене фирму разорившегося конкурента. С тех пор жизнь Гарри Поттера сильно изменилась. Он получил регулярную юридическую практику, небольшую, но это пока, библиотеку, уважение всего семейства Дурсли и даже собственного ученика. Вечером после того памятного разговора кузен, впечатленный мастерством Гарри, подошел к мальчику и попросил научить его так разговаривать со взрослыми. Дадли оказался способным, он внимательно слушал все объяснения Поттера и старательно постигал особенности правовой системы Англии. Было трудно, но мальчик не сдавался, видя умиление в глазах родителей. «Молодец, наследник», — заявлял ему отец. Умение складно говорить и знание законов еще никому не повредило. И Дурсль-младший старался, попутно проникаясь восхищением к своему кузену, который, казалось, знал о юриспруденции все. «Я не буду говорить с вами без присутствия моего опекуна или адвоката. Да и вам наверняка неприятности не нужны. По делу Смита против Оклотта 84 года подобная ситуация была расценена судом как имеющая признаки сексуального дома». В этот момент в кабинет директора школы влетела Петуния Дурсль, своим неожиданным появлением прервав уверенную речь племянника. «Что опять произошло?» – спросила женщина, крайне недовольная очередным срочным вызовом в школу. «Миссис Дурсль, Гарри сегодня опять хулиганил, проявил неуважение к учителю английской литературы мисс Вивин. Более того, в процессе конфликта у нее оказались разбиты очки, заявил директор. То есть вы утверждаете, что мой племянник опустился до рукоприкладства, что вы? Конечно нет, я могу лишь предполагать, что очки мисс Вивин разбились после слов. Вы не видите дальше своего носа, и проблема заключается в том, что ваш опекаемый совершенно не умеет себя вести. На ближайшем педсовете я собираюсь поставить вопрос об исключении его из школы, возмещении ущерба школьному имуществу и здоровью учителей, а также о назначении штрафа, который вам как опекуну хулигана придется выплатить. Вы не сможете этого сделать, безапелляционно заявил вышеупомянутый хулиган. По закону об образовании 44 года образование для всех граждан Великобритании до 16 лет является обязательным, и отчисление возможно только по причине регулярных пропусков занятий без уважительной причины, а у меня прогулов не имеется. Во-вторых, вопрос об отчислении решается совместно с родителем или опекуном отчисляемого при нарушении правил учебного заведения. Об этом ясно сказано в третьем параграфе устава школы. В-третьих, я лишь задал преподавателю вопрос о признаках коррупции у короля Артура, обозначенных в повестях Теренса Уайта, а еще он интересуется наркотиками, заявил директор, осознав, что все его претензии разрушаются, словно карточный домик под напором железобетонных аргументов проблемного ученика. Смерив оппонента уничижительным взглядом, мальчик укоризненно покачал головой. «Я вас не перебивал, но могу заявить, что ваше обвинение безосновательно. Я только хотел узнать, можно ли инкриминировать Мерлину умышленное причинение вреда жизни и здоровью людей за тот случай, когда он варил психотропное зелье для воинов короля Артура, не обратив внимания на вытянувшееся лицо собеседника». Гарри спокойно продолжил перечисление. В-четвертых, обвинения в порче чужого имущества абсолютно беспочвены, и 12 человек в нашем классе могут свидетельствовать в пользу моей непричастности к вышеупомянутому инциденту. И если совет попечителей примет столь незаконное решение, мы незамедлительно обратимся в суд, и тогда уже присяжные будут решать, верить показаниям 13 детей или одного учителя, который утверждал, что доска гонялась за ним по всему классу. Как думаете, департаменту образования и навыков понравится, когда суд признает школу виновной в клевете? Отчаявшись добиться своей цели привычными методами, которые доселе много лет безукоризненно работали с другими хулиганами, первое лицо школы решило пойти на крайние меры и принялось давить на жалость. «Миссис Дурсль, я еще готов смириться с нездоровым любопытством вашего племянника и признать, что с отчислением немного погорячился. Однако после прошлогоднего случая, когда на учителя, настаивающего на недопустимости рассмотрения юридических вопросов на уроке живописи, упала доска, мне все тяжелее найти педагогов, согласных работать с классом, в котором учится Гарри Поттер. Мистер Свинсон, проведя 3 месяца в больнице с переломом шейки бедра, ушел на пенсию. Миссис Дервинтер, которую ваш племянник довел до нервного срыва чересчур оригинальной трактовкой произведений классической английской литературы, отказывается вести уроки в присутствии Гарри, а мисс Вивин вовсе поклялась, что теперь и на пушечный выстрел не подойдет к этому исчадью ада. «А это уже ваши проблемы», — заявила Петуния, сообразив, что ее гениальный воспитанник блестяще справился со своей защитой и выгонять его из школы уже никто не собирается. «Я не вижу ничего дурного в том, что мальчик всерьез интересуется юриспруденцией, и не понимаю ваших претензий. Вы, директор, и находить квалифицированных учителей входит в ваши прямые обязанности. А если вы с этим не справляетесь, одна жалоба в попечительский совет, и ваше место займет более компетентный специалист. Что ни говори, а еженедельные консультации здорово подняли уровень знаний семейства Дурсли. Петуния хоть и не могла ориентироваться в законодательстве об образовании с той же легкостью, что и племянник, но свои права знала и была готова с истинно английским упрямством отстаивать их до последнего, понимая, что снова ничего не смог добиться, и проблемного ученика придется оставить. Директор тяжело вздохнул. «Миссис Дурсль, я настоятельно рекомендую вам подумать о смене школы». «Я подумаю», — величаво кивнула женщина. На том и расстались. А дома родные, устав от частых директорских вызовов, попросили Гарри воздержаться от юридических споров с учителями. Все же эта школа считалась лучшей в Литл Уинге, а ежедневно отвозить мальчика в другой город было не слишком-то удобно. Юный вундеркинд взвесил все за и против и пообещал подумать. Годы шли, у семьи Дурсли все было хорошо, Граннингс, медленно, но верно превращавшаяся в торговую корпорацию, процветала, поставляя дрели не только клиентам, проживающим на территории Англии и Уэльса, но и во Францию, Бельгию и даже Лихтенштейн. Жизнь, здоровье и имущество семейства Дурсли были застрахованы в надежной компании, а правовую поддержку обеспечивал племянник Гарри Поттер, который за последние полгода опубликовал 2 статьи на юридическую тематику в Оксфордском университетском журнале. Все было хорошо, однако в конце июля 91 года жизнь 10-летнего вундеркинда была омрачена проблемами с корреспонденцией. Письмо, которое Гарри послал в Кембриджский колледж Кингсэли, было возвращено ему с пометкой: адресат не найден или не проживает по указанному адресу. Как такое могло случиться, Поттер не знал. Возможно, работники почты забыли общеизвестный адрес данного учебного заведения. Также не исключено, что они внезапно разучились распознавать буквы и цифры, но более вероятна обычная халатность. С одной стороны, это удручало, ведь в письме Поттера содержались документы и чек на оплату первого семестра, которые должны были прийти в деканат колледжа еще 25 июля. Теперь же о поступлении в Кингсэли в этом году можно было и не мечтать, все места были заняты, а очередь из желающих тянулась на километры. Но с другой, теперь ему будет, чем заняться. Исковое заявление о возмещении материального, стоимость доставки письма согласно текущим тарифам, и морального, страдания от упущенной возможности зачисления в выбранное учебное заведение, ущерба могло принести немалую прибыль и послужить отличной практикой для малолетнего юриста. Именно поэтому 29 июля, сидя в гостиной дома 4 на Тисовой улице Литтл-Уингинга, Гарри Поттер сочинял претензионное письмо в адрес начальника департамента Королевской почтовой службы Великобритании и Северной Ирландии. Прикусив от усердия язык, Гарри выводил аккуратные строки на бумаге, которая станет основой крайне интересной и многообещающей судебной тяжбы. От этого занятия его отвлекло звяканье заслонки на дверной щели для писем, вероятно, доставили свежий номер юридического вестника. «Дадли, принеси почту», — попросил мальчик, раздумывая, отсылки на какие нормативные акты следует добавить в конце эпистолярного шедевра. Кузен, сидевший рядом на диванчике и штудировавший учебник по уголовному праву, послушно сбегал в прихожую и вернулся с конвертом. «Это тебе, Гарри». Отложив незаконченный опус, вундеркинд, которому еще не исполнилось 11, с любопытством осмотрел письмо. За свою недолгую жизнь Гарри успел получить немало корреспонденций, отчеты из налоговой, договоры от журналов, где публиковали его статьи, ответы из колледжей, содержащие требования к абитуриентам. Он уже привык к конвертам из простой бумаги, обклеенным марками, с которых на получателя сурово смотрела королева, а она всегда смотрела на получателя, потому что приклеивание марки с изображенной королевой вверх ногами по английским законам приравнивалось к государственной измене. Но данное письмо было иным. На конверте из желтоватого пергамента красовалась темно-красная восковая печать со странным гербом, адрес был выведен изумрудными чернилами, а марка и вовсе отсутствовала. Надев хлопчатобумажные перчатки, предназначенные для работы с бумагами, Гарри решительно вскрыл конверт. Текст письма озадачил мальчика. Он гласил, что Поттеру предоставлялось место в школе чародейства и волшебства, директором в которой был очень тщеславный человек, судя по количеству титулов, звания и занимаемых должностей. А вдобавок некая Минерва МакГонагалл требовала ознакомиться со списком предметов и почему-то ждала от получателя сову. Бегло просмотрев прилагающийся список и задумавшись на секунду над странным запретом касательно метел, Гарри переправил письмо туда, где ему было самое место, в корзину для бумаг, стоявшую рядом с камином. Шутка это или дурацкий розыгрыш, неважно. Он пришелся явно не по адресу. И пусть неизвестные весельчаки потрудились не только составить абсурдное послание, используя богатую фантазию, но даже приобрели пергамент для своих целей, Гарри не собирался доставлять им удовольствие, реагируя на оригинальный прикол. Нет уж, пусть потешаются над кем-нибудь другим. Спустя пару минут мальчик и думать забыл о странном письме, которое так и осталось валяться в ворохе макулатуры вместе с рекламным проспектом новомодного шампуня от перхоти и брошюркой религиозной общины «Свет истины». Однако история на этом не закончилась. На следующий день в кипе корреспонденции Вернон обнаружил еще 3 письма, как 2 капли воды, похожих на первые. Гарри хотел было переправить их по аналогичному маршруту, но не успел. Резко побледневшая при виде конвертов Петуния переглянулась с мужем и неуверенно произнесла: Гарри, мы должны тебе кое-что рассказать. Известие о том, что он является потомственным колдуном, Гарри принял с философским спокойствием. Все же наблюдательный мальчик не мог не заметить различные странности, которые происходили рядом с ним в тот момент, когда он испытывал сильные эмоции. Будь то изменение цвета волос надоедливой одноклассницы или своевольничание школьной доски, поколотившей учителя, вызывающего у него неприязнь. Несмотря на опасения родственников, ненормальным мальчик себя считать не стал. Наоборот, у него наконец-то появилось логичное объяснение поразительному таланту к юриспруденции и знанию законов, возникающих в его голове, словно по волшебству. Выяснив у родственников все, что только можно про погибших родителей и таинственную школу магии, Гарри решил терпеливо ждать развития событий. Самостоятельно найти проход в магический мир он не может. Взять волшебную сову, чтобы отправить ответ заместителю директора, было негде, а ловить обычных сов Гарри не собирался, подозревая, что те не смогут выполнять роль почтальона с той же эффективностью. По словам тети, руководство Хогвартса было обязано прислать к мальчику своего сотрудника, и юрист довольно потирал руки, представляя, как работник школы будет объяснять факт вопиющих нарушений закона. Зачисление ученика в образовательное учреждение без согласия его опекунов, перехват корреспонденции, теперь Гарри не сомневался, кто виноват в том, что его документы не дошли до колледжа, нарушение свободы выбора. В общем, будущему адвокату было, где разгуляться, и дирекции школы придется сильно постараться, чтобы замять конфликт, а над поступлением Гарри еще подумает. Пусть в этом заведении учились его родители, но кто сказал, что Хогвартс – лучшая школа магии? Остаток дня был посвящен добыче информации о волшебниках. Петуния знала немного, но ее рассказы убедили Гарри в том, что без работы он не останется. Превращать чашки в крысы и заставлять танцевать ананасы мальчик не станет – это удел фокусников. А вот карьера адвоката в обществе, где чиновничий произвол и превышение должностных полномочий работниками правоохранительных органов давно стали нормой жизни, сулила перспективы, от которых захватывало дух. Вечером 31 июля семейство Дурсли собралось за столом, чтобы отметить день рождения Гарри Поттера. Тетушка расстаралась, приготовив для любимого племянника огромный шоколадный торт. Вернон торжественно презентовал имениннику подарочное издание комментариев к английским законам известного политика, философа и юриста 18 века Уильяма Блэкстона, с золотым тиснением на обложке, а Дадли в благодарность за науку вручил своему наставнику сувенирную медаль с надписью «Учителю года». В самый разгар торжества, когда свечи были задуты, желания загаданы, а дружная семья отдала должное кулинарному мастерству Петунии, со стороны парадной раздался оглушительный грохот, а затем сухой треск. Перепуганные Дурсли выскочили в прихожую и обнаружили на пороге гиганта, неловко вертевшего в огромных ручищах вырванную с петлями дверь. Петуния среагировала быстрее всех. Послав супруга за ружьем, она накинулась на незваного гостя, вопя, словно сирена скорой помощи. «Вы что себе позволяете? Это нарушение неприкосновенности жилища. Статья 2 Хабиас Корпус», — сослался Дадли на общеизвестный акт английского парламента, защищающий права простых граждан, — карается крупным штрафом или тюремным заключением до 2 лет. Ошеломленный ультразвуковым ударом, гигант смущенно протянул: «Я тут это...» Что именно хотел сказать гость, осталось загадкой. Подбирая слова, неуклюжий вторженец настолько сосредоточился на этом занятии, что умудрился выпустить дверь, которая, подчиняясь закону всемирного тяготения, рухнула на пол, умудрившись попутно стукнуть по лбу Вернона, выбравшего крайне неудачный момент для возвращения. Грузное тело главы семейства с ружьем наперевес шлепнулось на 5-ю точку. К вышеназванному обвинению добавляется нападение и нанесение тяжких телесных повреждений, констатировал именинник, осторожно выглядывающий из кухни. Вооруженное нападение, добавил малолетний юрист, смерив взглядом зонтик в руке у бандита. «Дадли, чего стоишь? Звони в полицию». «Это не надо», — забеспокоился гость. «Я же к тебе, Гарри. Я вас не знаю», — сухо возразил мальчик, наблюдая за тем, как тетя хлопочет над пришибленным супругом, глаза которого свелись к переносице. «Ну, дык знамо дело, тебе же тогда годик всего был. Ой, совсем забыл». Порывшись в карманах бесформенного плаща, который благодаря своим размерам мог с успехом служить чехлом для автомобиля, гигант выудил оттуда помятую коробку и протянул ее Гарри. «С днем рождения!» Тем временем из глубины дома послышалось: Алло, полиция, выезжайте скорее. Тесовая, 4. Вооруженное ограбление, попытка убийства. Пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. День рождения Гарри обещал стать незабываемым. Глава 2. Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор, профессор трансфигурации, директор школы чародейства и волшебства Хогвартс, кавалер ордена Мерлина первой степени, великий волшебник, верховный чародей Визингамота, президент Международной конфедерации магов и сильнейший, разумеется, по версии жителей магической Англии, волшебник восседал на мягком кресле у себя в кабинете и размышлял. Занимался он этим вот уже битый час, но к определенному решению прийти не мог. Альбус в своей жизни любил только две вещи. Нет, не книги и маму, как кто-то мог предположить, а сладкое и свою работу. Причем под работой великий волшебник понимал не директорское кресло, не пост председателя Визингамота, а ни много ни мало, роль защитника всеобщего блага. Дело это было трудным, чаще всего неблагодарным и периодически подкидывало старому магу проблем, с которыми приходилось разбираться, несмотря на радикулит, который после столетнего юбилея периодически донимал великого светлого мага. Вот и сейчас, чувствуя ноющую боль в спине, с которой не справлялись зелья, Дамблдор досадливо морщился и гадал, за что Мерлин послал ему такие несчастья. Денек с самого утра не задался. Началось все с настырного гоблина, который долго клевал магу мозги, не желая расставаться с деньгами, выделенными попечительским советом на этот учебный год. Затем пришлось выслушивать жалобы мадам Хуч по поводу старых метел, и чего она переживает. Добротный учебный инвентарь служил верой и правдой два десятка лет и еще столько же прослужит. После была встреча с Помфри, которая умудрилась поймать Альбуса на пути к кухне, долго распиналась на тему недостаточной оснащенности больничного крыла и не желала слышать, что Малфой снова урезал бюджет, и что у дрожайшего директора каждый кнат на счету. Ну и на закуску куда-то подевался Хагрид, которого маг еще вчера отправил к Гарри Поттеру. Надо сказать, директор гордился своей идеей послать к сыну любимых учеников полувеликана, который откроет мальчику двери в сказку. Альбус не сомневался, что простодушный лесник быстро найдет с Гарри общий язык и станет первым другом мальчика, который выжил. Скромного героя, которого впереди ожидают захватывающие приключения и великие свершения. Однако миновал полдень, а от Хагрида до сих пор не было вестей. Возможно, после сопровождения мальчика он, как обычно, отправился в Кабанью Голову, пропустить стаканчик другой огневиски, но хранитель ключей обещал послать Альбусу сову, когда встретит Гарри. Видимо, что-то пошло не так, что именно, стало понятно после того, как с директором по камину связался Аластер Грюм. С его слов выходило, что лесника задержали магловские полицейские при попытке совершения вооруженного ограбления. И хотя Хагрид пытался оказать сопротивление, против электрошокеров констебли, устойчивая к магии кожа полукровки, ничем не смогла помочь. Альбус не любил покидать Хогвартс, давно ставший ему домом, но в данной ситуации без личного вмешательства было не обойтись. И хотя десяток обливиетов не отняли много сил у великого светлого мага, сам факт, что ему пришлось выбираться из уютного кабинета, разыскивать школьного лесничего, а затем проводить зачистку памяти сотрудникам полицейского участка и двум работникам Скотленд-Ярда, прибывшим проверить полувеликана на предмет принадлежности к какой-то террористической организации, расстраивал неимоверно. Допрос Хагрида радости не прибавил. То и дело сморкаясь в огромную красную тряпку, хранитель ключей рассказал, как он случайно выломал дверь дома Дурслей, как, опять-таки случайно, лишил сознания главу семейства, как дрался со смешными маглами в касках, тыкавшими в него своими дубинками. И все это на глазах у Гарри. Хорошо хоть магию применить не сообразил, раздосадованно подумал директор, прекрасно знающий о начинке зонтика лесника, а то одними обливейтами бы не обошлось. Отпустив расстроенного полувеликана заливать горе огневиски, директор стал думать над тем, как ему исправить оплошность. Дилемма была непростой. Альбусу позарез требовался кто-то, способный загладить неприятные впечатления мальчика от знакомства с Хагридом и сопроводить Гарри в магический мир. Сам директор на эту роль не подходил. Ему по статусу не положено заниматься подобным, и их совместное появление на людях породит много нехороших сплетен. Да и в банке наверняка станут задавать вопросы, для ушей юного Поттера не предназначенные. Как жаль, что Помана в отпуске. Эта наседка справилась бы в два счета. Послать Минни, но она сейчас занята маглорожденными, которые отнимают очень много времени. причем не сами будущие ученики, а их родители, которые не желают отпускать своих отпрысков в школу, пока не разузнают о ней все подробности. Эх, вот раньше было время. Несколько эффектных заклинаний наподобие иллюзии горящей мебели, и первокурсник без лишних вопросов едет покорять мир магии. Вздохнув, ностальгирующий директор почесал ноющую спину. Ох, тяжкая моя доля, и зелья уже не помогают. Попросить, что ли, Северуса сварить что-нибудь помощнее? Точно, пошлю к Гарри Северуса. Как думаешь, Фаукс, это хорошая идея? Сидевший на жердочке сонный Феникс курлыкнул что-то неразборчивое. Судя по интонации, вряд ли он одобрил решение великого мага. Скорее, сетовал на отсутствие в клетке так любимых им семечек подсолнечника, но Альбуса уже захватила эта идея. Снейп – прекрасный кандидат в провожатые. И пусть мальчик славится тем, что умеет наводить страх на лентяев и хулиганов, за что даже коллеги называют молодого профессора ужасом подземелий, он наверняка сможет произвести на мальчика нужное впечатление и точно не станет выламывать двери и драться с полицейскими. Кроме того, Северус поклялся защищать сына своей школьной подруги, а главное, сейчас не занят и точно не посмеет отказать директору. Кинув в камин щепотку дымолетного порошка, директор нагнулся, позабыв о больной спине, и требовательно произнес: «Кабинет декана Слизерина. Северус, мой мальчик, зайди ко мне». Северус Тобиас Снейп, декан Слизеринского факультета, самый молодой мастер-зельевар магической Англии, имеющий на своем счету сотни публикаций в различных журналах, десяток патентов и пару международных наград, был зол. И находился он в этом состоянии с того самого момента, когда директор, таинственно поблескивая очками-половинками, объявил, что именно Снейпу выпала честь сопровождать Гарри Поттера в косом переулке. Разумеется, Северус попытался напомнить Альбусу, что поступающими на первый курс учениками, как правило, занимается Минерва, а у него на носу варка зелий для больничного крыла, но разве Дамблдора можно переубедить? Особенно когда тот заводит свою шарманку о силе любви. Да зельевар и к дракону в пасть согласился бы отправиться, лишь бы сбежать подальше от оседлавшего любимого конька директора. Тем не менее, это не мешало ему злиться, ранним утром шагая по тихой улочке Литл-Уингинга. Дойдя до нужного дома, Снейп поднялся на крыльцо и осторожно постучал в дверь, носившую следы свежего ремонта. Долго ждать не пришлось, на пороге появилась смутно знакомая зельевару женщина, распространяющая аппетитные ароматы свежей выпечки. Петуния сразу узнала в молодом человеке с крючковатым носом бывшего соседа и давнего друга погибшей сестры. «Северус, наверное, ты пришел к Гарри?» «Да», — кивнул Снейп. «Проходи в гостиную. У моего племянника сейчас консультация, так что тебе придется подождать». Подождать? Эмоции профессора начали набирать силу. Мало того, что ему после бессонной ночи у котла пришлось вставать ни свет ни заря, чтобы найти свой самый лучший костюм и привести в порядок волосы, поскольку мальчика не должен смущать внешний вид его провожатого, мало того, что он не успел позавтракать из-за того, что позабыл, куда сунул выданный директором портключ, так теперь ему придется ждать, пока маленькое отродье Джеймса соблаговолит почтить его своим присутствием. Вспомнив наставление Альбуса, Северус стиснул зубы и молча прошел в дом следом за Петунией. Ничего, он еще отыграется. Наверняка Поттер будет очень удивлен, получая одни тролли по зельеварению. Миссис Дурсль была хорошей хозяйкой. Проводив гостя, она предложила ему чай с булочками, от которого Снейп был не в силах отказаться. Сладкая выпечка немного смягчила злость профессора, и теперь он был согласен изредка ставить мальчишке слабо. Когда же блюдо опустело, вниз по лестнице спустился мистер Дурсль, щеголявший пластырем на лбу, чем-то ужасно довольный, со стопкой бумаг под мышкой. Он чмокнул в щечку супругу, равнодушно мазнул взглядом по гостю и вышел из дома. Вскоре на улице послышался шум мотора. Если бы Снейп выглянул в окно, он бы смог увидеть, как из гаража выруливает шикарный автомобиль, уже давно являвшийся предметом зависти обитателей Тисовой. И не мудрено, это же Aston Martin V8, на котором ездил сам Джеймс Бонд. Но профессор не был автолюбителем и сосредоточился на более интересном объекте. Мальчики со шрамом на лбу, который наконец-то соизволил к нему выйти. «Добрый день», — поприветствовал зельевара ребенок. «Как я понимаю, вы работаете в Хогвартсе?» «Да», — подавляя раздражение, вызванное небрежной ухмылкой малолетнего наглеца, ответил Северус. «Меня зовут профессор Снейп. Можно просто профессор или сэр. Меня послал директор Дамблдор, чтобы я сопроводил вас по косому переулку и помог приобрести все необходимое к школе. Вы готовы идти? Не так быстро, профессор, заявил Поттер, усаживаясь напротив гостя. Во-первых, прошу предоставить мне документы, подтверждающие вашу личность и место работы. Во-вторых, объясните мне, с какой стати мне куда-то идти с вами, если я еще не дал своего согласия на обучение в Хогвартсе. В-третьих, Северус, рассматривая маленькую копию презираемого Поттера, не сразу осмыслил требования мальчишки. Но едва смысл речей дошел до профессора, он возмутился, позабыв о приказах Дамблдора. «Да что ты о себе возомнил? Какие еще документы, подтверждающие вашу личность и доказывающие, что вы действительно являетесь профессором вышеупомянутого учебного заведения, практически по слогам, словно умственно отсталому?» — повторил мальчик. «Также я хотел бы увидеть буклет с описанием предоставляемых Хогвартсом услуг, содержащий всю необходимую абитуриентам информацию, включая план учебных занятий, а также статистику по выпускникам, поступающим в высшие учебные заведения, в частности, в Оксфорд или Кембридж. Требования настолько выбили с ней по из колеи, что тот не нашел ничего лучше, чем спросить: «И зачем тебе это? Мне же нужно убедиться, что ваша школа действительно дает качественное образование», — пожав плечами, спокойно ответил Гарри. «Будучи свидетелем преступных действий работника Хогвартса, напавшего на моего опекуна, а также не вполне адекватного поведения профессора этой школы, я вполне обоснованно начинаю сомневаться, что данное заведение соответствует стандартам, установленным Департаментом образования и навыков Великобритании». «Что ты несешь?» – воскликнул побагровевший от гнева Зельевар. «Хогвартс – лучшая школа магической Англии, не спорю. Однако не так сложно удерживать звание лучшей школы в стране, оставаясь единственной. А мне бы хотелось узнать, как обстоит дело с рейтингом Хогвартса на мировом уровне. Судя по вашей реакции, неважно. Отсюда вытекает вопрос, зачем мне поступать в ваше учебное заведение?» Профессор старался забыть о своем темном прошлом, когда ему приходилось выполнять различные не особенно приятные задания темного лорда, но сейчас Снейпу лишь чудом удалось удержать себя в руках и не наложить на мальчишку круциатус. Он даже не заметил, когда успел достать волшебную палочку, настолько сильной была бушевавшая внутри него злость. «Прекрасно!» — почти что на парсилтанге прошипел Зельевар. «Можешь вообще не поступать в Хогвартс. Иди куда угодно, в Дурмстранг, в Шермбатон, да хоть в Тартарары. Я буду только рад, потому что не испытываю ни малейшего желания каждый день на протяжении 7 лет любоваться твоей наглой физиономией». Не обратив внимания на удивленных Петунию и Дадли, выглянувших из кухни на крики, Северус взмахнул волшебной палочкой, крутанулся на месте и исчез с легким хлопком. Задумчиво почесав в затылке, Поттер произнес: «И с этим человеком дружила моя мама. Видимо, в Хогвартсе не знают, что такое психологические проверки педагогического состава. И если настолько неадекватному человеку руководство разрешает заниматься преподавательской деятельностью, в лучшую школу Англии мне ехать однозначно не стоит». «Даже за булочки не поблагодарил», — укоризненно покачала головой миссис Дурсль. Минерва МакГонагалл, заместитель директора школы чародейства и волшебства Хогвартс, декан факультета Гриффиндор, профессор трансфигураций, зарегистрированный анимаг, способный превращаться в кошку, в своей жизни любила лишь две вещи: квиддич и науку о магическом преобразовании объектов. О последней она могла говорить часами с огромным удовольствием. Но не сегодня. Этот день стал тяжелым испытанием для речевого аппарата профессора, и сейчас, из последних сил аппарировав Хагсмит, женщина мечтала об уютном кресле, жирном куске минта и стопочке валерьянки, которая поможет ей забыть утренние потрясения. Да, такого количества вопросов от готовящихся к поступлению учеников МакГонагалл не получала лет эдак никогда не получала. Хотелось верить, что это несносная Грейнджер, которой своим безудержным любопытством почти удалось довести чопорного профессора трансфигурации до нервного тика, попадет под крыло к Филлиусу, а не начнет развращать тихих и скромных хаффлпаффцев или, не приведи Мерлин, не окажется среди ее львят, став личной головной болью Минервы. Так ведь и спится недолго. Ступив под величественные своды древнего замка, профессор направилась к себе, предвкушая долгожданный заслуженный отдых. Однако планам представительницы древнего шотландского рода не суждено было осуществиться. Навстречу ей уже спешил директор, чем-то сильно расстроенный, судя по растрепанности белоснежной бороды, где не наблюдалось ни одного колокольчика, так любимых эксцентричным магом. Обрадовавшись собеседнику, которому можно пожаловаться на подрастающее поколение, Минерва сходу заявила запыхавшемуся директору: «Альбус, ты даже не представляешь, какое пополнение нас ждет в этом году. Это маленькое лохматое чудовище с самого утра проверяло мои нервы на прочность. Я только чудом не сорвалась. Надо же, никакого понятия такта, никакого сочувствия к будущему преподавателю». От испытываемого удивления с директорского носа соскочили очки. Едва успев подхватить их, великий маг с негодованием воскликнул: «Да вы что, сговорились все? Сначала Северус закатывает мне истерику, рассказывая, что младший Поттер – вылитая копия своего отца, такой же несносный, наглый и невоспитанный хам». От его криков даже Фаукс сгорел. «Мне едва удалось успокоить мальчика Конфуэя воззванием к силе любви и всепрощения. А теперь ты идешь по его стопам. И где, позволь поинтересоваться, ты умудрилась пересечься с Гарри?» «С каким Гарри?» – переспросила сбитая с толку профессор. «Я говорю о маглорожденной Грейнджер. Ох, чувствую, намучаемся мы с ней». Осознав промах, Альбус заметно приободрился, подхватил вяло сопротивляющуюся Минерву под локоток и потащил женщину в свой кабинет, по пути рассказывая о досадном двух досадных недоразумениях, приключившихся с сыном ее любимых учеников. Спустя полчаса, забыв об усталости, полная гриффиндорской решимости, декан факультета храбрецов отправилась выручать Гарри из лап ужасных маглов. Несмотря на объяснение Альбуса, она не спешила верить словам с ней по плохом воспитании мальчика. Наверняка в Зельеваре проснулись детские обиды, поэтому он и стремился очернить ребенка. А вот сообщение Дамблдора, что Гарри не хочет поступать в Хогвартс, вызвало у декана Гриффиндора праведное негодование. Профессор была уверена, что в этом виноваты родственники героя магического мира. Не зря она 10 лет назад сутки провела рядом с их домом в кошачьем обличье. Чувствовало сердце, что они напрасно оставили ребенка этой семье магоненавистников. И если бы не директор с его воплями о материнской защите. Отмахнувшись от неуместных воспоминаний, МакГонагалл сосредоточилась на цели. Она не могла подвести своего наставника и любимого руководителя, который искренне верил в то, что Минерве удастся вернуть Гарри в магический мир. Кроме того, в глубине души анимага теплился азарт. Декан Гриффиндора надеялась обойти облажавшегося Северуса и заполучить на свой факультет ребенка героев. Ведь Джеймс был неплохим игроком в квиддич, и женщина была готова собственный хвост дать на отсечение, что сын мародера унаследовал удивительный талант к полетам. А у команды ее факультета как раз нет хорошего ловца, из-за чего кубок Хогвартса который год подряд получает ненавистный Слизерин. Оказавшись на залитой солнцем улочке, МакГонагалл быстро нашла нужный дом и смешно наморщила чувствительный аристократический носик, учуявший стойкий аромат свежей краски, исходивший от дверной лутки. На требовательный стук к гости вышел сам Гарри Поттер. Прищурившись и внимательно оглядев профессора с ног до головы, мальчик уточнил: «Вы из Хогвартса?» «Да, ты угадал», — строгая женщина попыталась изобразить на лице доброжелательную улыбку. «Меня зовут Минерва МакГонагалл. Я профессор трансфигурации и декан факультета, на котором учились твои родители. Прошу в дом», — холодно отозвался Гарри, позволяя гости войти. Дождавшись, когда она проследует в гостиную и с аристократическим достоинством усядется на диван, юрист перешел к делу. «Прежде чем мы начнем переговоры о возмещении морального вреда за действия сотрудников Хогвартса, я хотел бы увидеть ваши документы. Вот, пожалуйста», — протянула ошеломленная напором профессор несколько листков пергамента, которые директор выдал ей вместе с портключом. Пока мальчик внимательно изучал предоставленные документы, в голове у профессора мелькнула мысль, что Гарри совсем не похож на раздолбая Джеймса. Аккуратная прическа, деловой костюмчик, удивительно гармонично смотревшийся на ребенке, стильные очки, поблескивающие золотом оправы, серьезное выражение лица, одним махом добавляющее ему пару лет. Такой точно не станет подкладывать навозные бомбы под дверь кабинета нелюбимого преподавателя или устраивать драки в коридорах. Когда же, вернув бумаги, мальчик перешел к вопросам, Минерва поняла, что наступила вторая серия ее кошмара наяву. Призвав все свое самообладание, мысленно попросив помощи у Мерлина заступника и великой магии, чего уж мелочиться, вытащив из подсознания повадки своей униформы, МакГонагалл принялась удовлетворять любопытство уже второго маленького чудовища за день. Пусть и не такого лохматого, зато не в пример настойчивого и оперирующего такими заумными терминами, что мозги бедного заместителя директора взмолились о пощаде. Молитвы помогли. Женщине удалось пережить допрос и даже остаться в своем уме, попутно прояснив для Гарри некоторые реалии магического общества. К примеру, что образование в магической Англии не является обязательным, однако выбросы неконтролируемой силы, которые способен произвести необученный маг, могут привести к очень серьезным последствиям. В первую очередь, для родных и близких одаренного. Радовало, что мальчик это понял и согласился, что учиться ему все же придется. Однако о поступлении в Хогвартс Поттер не желал слышать, несмотря на официально принесенные извинения за действия сотрудников школы, которые общались с ним ранее. Минерве даже пришлось пойти на хитрость, предложив мальчику посмотреть на магический мир изнутри, проникнуться его духом, увидеть его величие и уже тогда решать, какое учебное заведение осчастливить своим присутствием. Правда, не было заметно, чтобы ее слова произвели на Гарри впечатление. Вы упомянули статут секретности. Следовательно, у волшебников существует свое законодательство, разумеется, устало отозвалась декан. А где я могу ознакомиться с его печатной версией? Актуальный свод законов Визингамота вы наверняка сможете приобрести в магазине Flourish & Blotts. И если вы согласитесь отправиться вместе со мной в Косой переулок, я смогу вас туда отвезти. Конечно, по пути мы должны будем заглянуть в банк, ведь для покупок вам понадобятся магические деньги, а потом сможем наведаться в лавку все для Квиддича. Вряд ли вы знаете, но недавно ряд гоночных метел пополнился новинкой, Нимбусом 2000. Учитывая, что ваш отец много лет играл за факультетскую команду и несколько раз завоевывал почетные награды, я думаю, вам будет интересно. Гарри перебил увлекшуюся Минерву, в глазах которой начал разгораться нездоровый, знакомый каждому болельщику огонек. Я согласен. Тогда возьмите меня за руку. Довольная достигнутым успехом в переговорах, МакГонагалл поднялась с дивана. Почувствовав, как ухоженные пальцы мальчика сжали ее ладонь, профессор объявила: «Аппарируем на счет три. Раз, два. Постойте. Что означает аппа? Три». И гостиная дома Дурсли опустела. Глава 3. Магический способ перемещения с места на место Гарри не понравился. У мальчика сложилось впечатление, что какой-то гигант хорошенько пожевал его и выплюнул, признав несъедобным. 11-летнему юристу стоило больших усилий удержать обед в желудке и не запачкать туфли профессора трансфигурации. Немного придя в себя и оглядевшись, Гарри обнаружил, что находится на одной из кривых улочек Лондона рядом с крайне непрезентабельным питейным заведением, один вид которого навевал мысль о том, что его владелец явно не знаком с термином «санитарные нормы». К ужасу мальчика МакГонагалл решительно направилась ко входу в бар, и Поттеру ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. Обстановка внутри заведения идеально соответствовала внешнему антуражу. Пыльное, грязное, погруженное в полумрак помещение с неказистыми столами, на которых виднелись застарелые пятна и потеки, барная стойка с меланхолично протирающим стаканы барменом, непременным атрибутом подобных заведений, мрачные посетители бомжеватого вида, бесцеремонно разглядывающие вошедших. Гарри так и подмывало уточнить у заместителя директора, ему уже полагается восхищаться величием магического мира, профессор МакГонагалл, воскликнул бармен. Какими судьбами? Налить вам стаканчик? Нет, спасибо, Том. Я здесь по делам Хогвартса. Вижу, кивнул мужчина и впился хищным взглядом мальчику в лоб. Ох, Мерлин Великий, это же сам Гарри Поттер. Гарри Поттер, не может быть. Прошелестело по бару. Внезапно все посетители вскочили со своих мест и с нездоровым энтузиазмом кинулись к маленькому юристу. Тот среагировал моментально, шмыгнул за спину профессора и уже оттуда нахально потребовал: «Попрошу без рук, иначе я буду рассматривать ваши действия, как сексуальное домогательство к несовершеннолетнему, которое, согласно статье». Схватив мальчика за шкирку, словно котенка, Минерва потащила его к черному ходу, подальше от возбужденно гомонящей толпы. Карается до 20 лет тюремного заключения. Упрямо закончил Гарри, будучи выволоченным из бара в замусоренный тупичок. Гневно фыркнув, МакГонагалл оглядела своего подопечного и попросила хотя бы с поклонниками вести себя прилично. «С поклонниками?» – удивился тот. «Ну, да. После хэллоуинской трагедии вы стали известной личностью. Вам даже прозвище дали, мальчик, который выжил, а многие искренне полагают, что именно благодаря вам исчез тот, которого темный маг Волдеморт, долгие годы державший в страхе магическую Англию. О вашем подвиге было написано много книг, ваше имя упоминается во «Взлете и падении темных искусств», рекомендованной министерством для учеников Хогвартса. А в лавках Косого переулка даже сейчас без труда можно найти анимированные сувенирные фигурки типа «Гарри Поттер убивает погремушкой темного лорда» или «Плюшевых пупсов в виде младенца со шрамом молнии». Вот как, и почему же, пока все, кому не лень, наживаются на моем образе, я не получаю с этого никаких отчислений. Что, закона о защите интеллектуальной собственности в магической Англии не существует? Не найдясь с ответом, профессор обреченно вздохнула, подошла к стене и постучала по кирпичам волшебной палочкой. Дождалась, пока откроется проход, и не слишком уверенно произнесла: «Добро пожаловать в магический мир». Кошачье чутье не обмануло анимага. Косая аллея Гарри с первого взгляда не понравилась. Едва ступив на территорию, скрытую от магглов, мальчик был оглушен шумом, наполнявшим все вокруг, а попытка рассмотреть детали привела к головокружению, вызванному яркими красками нарядов прохожих, их беспорядочным мельтешением и отсутствием какого-либо порядка в творившемся вокруг бедламе. То и дело что-то взрывалось, в воздух взлетали разноцветные брызги, истаивавшие без следа, кто-то яростно торговался за драконью печень, кто-то ругался с лавочником по поводу некачественных чар на амулете Шарма, кто-то звал потерявшегося ребенка. Это был первозданный хаос, рождавший у Поттера чувство когнитивного диссонанса. Подавив желание бежать отсюда без оглядки, мальчик решительно объявил своей сопровождающей: «Идем в банк». Здание первого и единственного банка волшебной Англии было белоснежным и возвышалось над маленькими магазинчиками Косого переулка, словно айсберг над флотилией утлых лодочек. Обитые бронзой двери главного входа охранялись странным человечком, одетым в красную униформу с галунами. Он был на голову ниже Гарри, обладал смуглым лицом, острым носом, напоминающим совиный клюв, бородкой-клинышком и большими остроконечными ушами. «Это гоблин», — пояснила МакГонагалл, заметив интерес мальчика. «Их раса руководит банком». «Понятно», — отозвался тот, мысленно составляя список дел, которые предстояло решить. Прежде всего, Поттер хотел выяснить, есть ли у него именной счет. В обычном мире была распространена практика оформления родителями отдельного счета для новорожденного, куда регулярно переводятся небольшие суммы, в дальнейшем идущие на оплату обучения ребенка в колледже. Возможно, маги тоже имели привычку заводить такие копилки. Также нужно разобраться с наследством погибших родителей. Его существование подтверждал тот факт, что профессор перед операцией не поинтересовалась наличием у Гарри денег, без которых поход в букинистическую лавку лишался смысла. Кроме того, мальчик планировал ознакомиться с устройством банковской системы, которая позволила бы сделать вывод о развитии экономики и государственного аппарата магической Англии. Гарри Поттер вслед за Карлом Марксом считал, что право и политика – лишь надстройка над базисом экономики, и сейчас горел желанием выяснить, так ли крепок фундамент общества магов. В банке подошедший клерк гоблин прохладно, мальчик не мог не отметить отличие миров в отношении основ работы с клиентами, поинтересовался у МакГонагалл целью их визита. Выяснив, что клиенты намерены взять немного денег из ячейки под номером 687, которая несколько столетий служила сейфом роду Поттеров, он потребовал ключ, который профессор Хогвартса с готовностью предоставила. После его проверки на подлинность, клерк обратился к одному из служащих: «Крюкохват, проводи клиентов к сейфу». Подойдя к посетителям, вышеупомянутый работник банка забрал у сородича ключ и строго приказал: «Прошу следовать за мной». «Минуточку», — возразил Гарри, — «у меня к вам несколько вопросов». Обреченно вздохнув, Минерва мысленно посочувствовала гоблину. «Согласно моим наблюдениям, идентификация клиента производится по ключу. Получается, любой человек, предоставивший его, получает право доступа к сейфу». «Вы абсолютно правы», — кивнул коротышка. «Общеизвестно, что любой ключ является уникальным артефактом и откроет соответствующую ему ячейку лишь в двух случаях, либо в присутствии хозяина сейфа, либо в присутствии доверенного лица, которому ключ был добровольно передан его владельцем. Эта система защиты ячеек, расположенных на четвертом подземном уровне, была разработана еще в 16 веке и до сих пор считается наиболее эффективной. Не понимаю, как это соотносится с тем фактом, что данный ключ я вижу впервые в жизни», — констатировал Гарри. «Желаете, чтобы я оказал вам консультацию?» — оскалился гоблин, предвкушая легкий заработок. Всего 16 галеонов в час, и я с радостью отвечу на любые ваши вопросы. Согласен, охотно кивнул мальчик, почувствовав себя в своей стихии. Тогда пройдемте в кабинет, а ваша сопровождающая тем временем может воспользоваться гостеприимством гринготца и занять любое из кресел для посетителей. Не дав Минерве возразить, работник банка подхватил мальчика под локоток и потащил в неизвестном направлении. Профессор оглянуться не успела, как ее подопечного и след простыл. Скандалить с гоблинами не хотелось, да и не стали бы коротышки выслушивать ее претензии. Не объяснять же им, что Альбус настоятельно просил не задерживаться в банке. В общем, выбора у МакГонагалу не было. Профессор в очередной раз тяжело вздохнула и устроилась на кресле, которое оказалось удивительно мягким и мгновенно подстроилось под формы костлявой женщины, а вскоре неожиданно для себя задремала, расслабившись и тихо мурлыча во сне. Гарри ничего этого не видел. Он следовал за необычайно шустрым гоблином по хитросплетениям коридоров банка, оказавшегося внутри в несколько раз больше, чем снаружи. По пути мальчик вспомнил об одной странности. «А почему же вы не провели проверку моей личности? Ведь мой шрам мог оказаться обычным гримом. Мистер Поттер, на дверях нашего банка имеется мощная защита, которая выявляет недобросовестных клиентов, использующих оборотное зелье, чары личины и прочие средства подмены облика. И если бы вы были не тем, за кого себя выдаете, вам бы пришлось познакомиться с поднятым по тревоге боевым отрядом», с гордостью ответил Крюкохват, заведя клиента в уютную комнату, обставленную резной мебелью 18 века, находившейся в идеальном состоянии. Гоблин устроился за массивным столом, перевернул большие песочные часы и с ожиданием уставился на Гарри. Достав из кармана записную книжку с карандашом, чтобы не упустить ничего важного, Поттер приступил к реализации своего плана. Вопрос с наследством прояснился быстро. Полноправным хозяином сейфа Поттеров Гарри не являлся, но станет им сразу по достижению совершеннолетия. Однако, согласно завещательному распоряжению Джеймса Поттера, мальчику предоставлена возможность распоряжаться денежными средствами, хранящимися в 687-й ячейке. Причем Крюкохват упомянул, что аналогичной возможностью обладают и его опекуны.